Кофеварка закипела, Ренни встала, налила кофе. Я кипел сильнее, чем кофеварка. Сделал глоток, обжегся, плюнул. Ренни рассмеялась. «Спокойно. Ответь мне на один вопрос. Почему ты, как только вышел из тюрьмы, сразу пришел к нему? Возобновляете старые дела? Если это вообще можно назвать делами, вас снова сцапают, и ты опять утрешься полотенцем, а он останется сухим». Она была права. Еще перед поездкой с Дашкой на солнечный берег мне пришло в голову, что это путешествие, ну, никак не для меня, не для моего здоровья. Но не хотелось признаваться в этом ни перед Ренни, ни перед собой. Помолчав, я спросил, «У тебя есть что-нибудь выпить?» «Есть, но не сейчас. Подождешь, пока я оденусь. Мне скоро на работу». Она ушла в ванную, а я стал искать ключ Тоди в нише кухоньки. Там, даже если пшеничное зернышко спрятать, легко его найти, что уж говорить о ключе. Она положила его в коробку из-под кислого молока вместе с пуговицами и булавками. Запихнув ключ в карман, я снова уселся на диване в ожидании Ренни. Я проводил Ренни до бара «Ориент» и пошел домой. Не хотелось ни в ресторан, ни искать своих приятелей, а больше всего не хотел встречаться с Тоди. Я от него не прятался, ну и видеть его не мог. По крайней мере, сейчас. Мама сидела в комнате, которую мы называли кухней, штопала блузку. Отложив работу, посмотрела на меня. Я поздоровался. Она не ответила, даже головой не кивнула. Лишь когда я двинулся в свою комнату, проговорила мне вслед, «Задержись ненадолго». Я остановился. «Где скитался?» «На солнечном берегу. В это время люди не ездят на море. Я был с приятелем. Так я тебе и поверила. Возражать, доказывать ей что-то. Я пошел к себе, но мама опять меня остановила. Не спеши. Куда ты спрятал деньги, которые просил меня спрятать? Мне хотелось нанести ей ответный удар, о каких, мол, деньгах речь. Но, встретив ее взгляд, понял, что хитрить не стоит. Запихнул их под доски пола. Крысы вырыли их оттуда. Вытащили на улицу, в той же упаковке, в полиэтиленовом пакете. Дети во дворе их увидели, собрался народ, пришел инспектор. Спрашивал меня, не наши ли, я ответила, не наши. Только он мне не поверил. Крысы шастают по старым домам. В новых они еще не завелись, там больше муравьев да тараканов. В квартале только наш старый дом. Тебе ясно, что подумают в милиции? Это я мог себе представить. Зачем тебя ищет Тоди? — спросила мать. Когда он приходил? Утром. Откуда я знаю, зачем я ему? Зато я знаю, зачем. Ой, мама, ты начинаешь фантазировать. Послушай, сынок, я не буду спорить, фантазирую я или знаю, чем вы с ним занимаетесь. Я тебе кое-что скажу, а ты постарайся запомнить. Если Тоди еще хоть раз к нам придет, я воткну ему нож в спину, вот этой самой рукой, которой я сейчас иголку держу. В любом случае, для меня уже не наступит светлый день, но я оторву тебя от этого человека. Неужто ты слепой? Неужто не видишь, как тебя используют? Ты сидишь в тюрьме, а он развивает свои атаки из кафе? Мама, замолчи! Не оправдывайся, смешно.